Театр «Радио России» представляет. Булат Акуджава. «Будь здоров, школяр». Инсценированные страницы повести. Часть вторая. Восьмой день бьют наши минометы. Это наступление. Бейте, бейте минометы, бейте, дуй ветер, сыпь дождь пополам со снегом, мокни моя спина, болите мои руки. Что сделать, чтобы не мерзли ноги? А? Сапоги нужны, широкие, на 3 номера больше. Чтобы всякого навертеть, навертеть, но чтобы нога как в гнезде была. А еще нужно ходить, а мы почти не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машину и пошел, пошел. Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется. Я думаю о Нине. И мне кажется, что она где-то на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля попала ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то там успел задеть и... Он умер. У Сашки на палочке почти не осталось места для заруба. Если меня ранят, попаду я в госпиталь, наемся, приеду в отпуск домой, пойду в школу, и все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И, может быть, медаль мне дадут. Так ее тоже увидят. И пойду я по коридору. Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. А у меня нет ложки. Я как без рук, без ловки. Надо мной смеются над щепочкой моей. И сам я смеюсь. А ложки-то у меня нет. И сапог нету. Были бы у меня сапоги. Не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали. Дон, Дон, я Москва, прием. Дон. Я прорезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Дон, я Москва. Горит веселая пузатая трехлинеечка, пахнет хлебом и никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника. Здорово, Нина! Дон, Дон, я Москва. Здорово, говорю. Садись, вояка, отдыхай. Некогда. Скажите, некогда. Ну, чего уставился? Да так, давно не видел, как женщина смеется. О. Да ведь у нас на батарее женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко. А женщин нет. Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвостунов. А ты приходи к нам. О, куда это? На батарее. Чайку попьем, да? Посидим, покурим. Ага, посидим, покурим. Хочешь чайком напою? Я чай не пью. Понимаю. Ты к спирту привык, да? Ну, привык, не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться. Чудак ты. У нас разведчики такие ребята, а чай-то не отказываются. Ладно, пошел я. Ну куда ты, чудак? Да приду я к вам на батарею. Ладно, посидим, покурим. Покурим, а? Да? Да. У тебя глаза хорошие. Все ты врешь насчет спирта. Дон, я Москва, прием. Как слышите меня? Это она говорит издалека. Дон, я Москва. Я ее не вижу. Слышите меня? Только два больших глаза. Дон, круглых. Я Москва, третья Москва. Серых. Слышно меня? Насмешливо. Прием. Кто-то входит, Дон, что-то спрашивает. А я слышу. Дон, прием. Дон, у тебя глаза хорошие. Дон, я Москва, прием. Перехожу на прием. Прием. Я говорю, отвлечена от Табаракова. Так точно. Так вот, передай. Это срочно. Есть. Так ты придешь? Куда? А, на батарею. Посидим, покурим, да? Приходи. А я не курю ведь. Так посидим, да? Придешь? Что, Ниночка, красивых солдатиков увлекаешь? Да, а что, нельзя? Я просил ее заходить на батарею. Но для чего она придет? Как в парк пригласил. Приходите, погуляй. Я скажу ей. Послушай, ну мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю. Ну, давно-давно. И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет. И обмотки мои будут не видны. Да. А ты чего не отдыхаешь, а? Не знаю, так чего-то. А я вчера с Ниночкой договорился. Мне сегодня придет. Врешь ты все, Коля, как же ты врешь? Поглядишь, лови момент. От Коли пахнет одеколоном. Побрился. Неужели придет? Ну да, конечно. Она же смеялась, а я... Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем. Она ведь замужем. Ничего у тебя не выйдет. О, пошел встречать. И жива еще моя старушка. Жив я, привет тебе полетел. Пусть струится над твоей звучкой. О, Ниночка, кого я вижу? Несказанный свет. Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка-то, ну невозможно устоять. А я вот в гости к вам на минуточку упросила майора, чтобы с собой взял. Ну, он вы как живет где-то. Смотри, пожалуйста, и немцы рядом. Ну, чего ж ты, Коль, молчишь? Как будто и войны нет. Такой ты щеголь, Коля, и бриться успеваешь. Да. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где? Какой еще черноглазенький? Подойти. Ну, такой. Черноглазенький. А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вон и Гургенидзе черноглазый, старшина. Да и комбат черноглазый. Вот ты где, воин. Посидим покурим, а? Угу. Интересно как. Вот на войне у меня свидание. Ты что ж молчишь? А, ты, наверное, спирту напился, да? Ничего я не пил. Ну, расскажи что-нибудь. Пойдем туда, а? Замена ящики, посидим? О, какой ты, сразу в уголок. При чем тут это? При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более, что завтра будет. Ты мне нравишься, Нина. Я знаю. Знаешь? Задаешься просто. Что ты, мальчик? Мне Гринченко ваш рассказывал, как ты во сне со мной разговариваешь. Врет он все. Нина! Зубникова! В машине! Ну вот, пора. Так ты не сказал мне ничего. Кто ты, что делать будем? Ну-ка, подойди поближе. Щетина у тебя совсем не колется. Ну, прощай. Война ведь, может, и не увидимся. Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься. Я многим нравлюсь. Здесь ведь никого, кроме меня-то, нет. Так из-за тиши возникает гром. Так в сером утре появляются краски. Красная на сером, рыжая на сером, черная на белом. Пламя, ржавое, искореженное железо, неподвижные тела. У меня в руках толстенькая мирная такая мина. Сейчас я ее передам заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы. Я знаю, как это будет. Ох, какой я уже опытный. Ладони мои уже не болят. А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И у затылки противно ноет. Нащупали! Нащупали, гады! Не стой! Подтаскивай! Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще. Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни о чем. Каждое движение привычно до черта. 10 шагов назад. Холодного 16-килограммового поросенка в ладони. 10 шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватываю снег, заталкиваю его в рот. Ох, кончится бой. Возьму сахар, смешаю со снегом. Получится мороженое. 10 шагов вперед, 10 назад. Поросят все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают. Не помню. Никого вспомнить не могу. Всех нас. Да никого. Сворачивай позицию! Быстрей! Не копаться! Сейчас разнесут нас немцы, чертовы матери! Отгоняй машины! Стоишь, снимай, прошу! Цепляй миномет! Что нас ждет впереди? Все молчат. ЗИС покачивается, как кора. А у меня перед глазами черные пятна на снегу. Воронка и фигура в шинели. И он так медленно, медленно придет к нам. Я не хочу об этом думать. Оно сидит в голове и никак от него не избавиться. Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно, тоскливо. Запах гари. Запах... Запах... Не знаю этого слова. А ведь могло ударить в нас. Не в первый, а в нас. И не подносил бы я больше ни. Может быть, это я шел бы по полю в раскачку. Потом упал бы. И где теперь эта новая позиция? Приедем, увидим. Вот и нету первого. Нету. И ребят нету. Уже зарубку негде делать. Да помолчи, помолчи, Дэк. Говорят, их танки по тылам ходят. Сейчас, Дэк, только танков и не хватает на нашу голову. Куда едем, а? Вперед идем, ребята, вперед. Хватит отсиживаться. Отсиживались, Дэк. Вон скольких наших потеряли. Война! Уж тебе ли, Шангин, старому солдату объяснять это? Слышь, Коль, скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят. А мы движемся в сторону нового боя. Бездорожье. Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем. Постепенно. Через минуту нас начнет бить мелкая дрожь, ноги замерзают. Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? 2 миномета и не больше 30 человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо домой. Ночь. Хатка какая-то. Давай постучимся. Стучи, стучи. Мадам, не будете ли вы так любезны? Мадам, вы помните? Вы все, конечно, помните. Эй, здесь кто живой? Мадам, я остался в живых, и ботфорты мои отсырели. Спят курганы темные. Мадам, ломтик холодной телятины и ром. Ты еще сыру забыл попросить. Замерзнем к черту с твоей мадам. Пошли к твоей. Да ты в окно. В окно постучи. Живого. Ты жива, моя старушка? Жив и я. Привет тебе. Привет. Чего вам еще? Нам бы и переночевать, мамаш. Мы в живых остались. Радость-то какая. Только вас и не хватало. А говорит, старушка, старушка, а там есть натуральная сапи. Так и мы зайдем, а? Холодно очень. Мы переночуем только и уйдем. Проходите, пока живые. Скажешь про ботфорт, и тебя тебе убьют. О, тю! Ух, темнотичка-то какая! Да. Да как же мы тут уместимся, а? Тепло-то как! Так, печка, конечно, занята. Занята. У-у-у. Даже сюда в угол. Ага, ладно. Хорошее место. А ты сюда, под стол. О, ну, под стол так... Под стол. Тебе лавка у печки. Угу. Коротковато. Вижу. Все. Спать. Ну и черт с ним. Лишь бы лежать. Сама хозяйка ложится на складную койку с каким-то тряпьем. Я кладу шинель на лавку. Да, правда, лежать можно только на боку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим. Эй, близко мне. На печку. У меня тепло. А ты тепло. Какая разница? Лезь, у меня тепло. Манька, смотри у меня. Тебя не спросилась. Иди сюда. Сейчас, обожди, ботинки сниму. Лезь, какая разница? Это, тебя как зовут? Мария Андреевна. Ох, а сколько вам лет? 16. А что? Тише! Услышь! Пусть! Иди поближе! Манька! Ой, Манька, смотри! Сама разберусь! А сердце-то у тебя, ой, как бьется! Испугался, что ли? Ай! Хозяйка, а тебе не холодно? Ты что, не живой, что ли? Пусти меня. Ты я шучу, дурачок. Пусти, Мария. Мария, дура белобрысая, не Мария. Пусти, хуже будет. Ну, давай так ближе, ладно. Пусти. Вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно. На лавке прохладно. А меня завтра засмеют. Засмеют. И по делам мне. Сама просила. Уговаривала. Засмеют. Утром встану пораньше. Пойду в другую хату или в штаб пойду. Или к машинам пойду. Ладно, как огонь горячая. Мария Андреевна. А первая смеяться будет. 16 лет. Хозяюшка. Хозяюшка. Чего я замерзла по них? Трепета. Ну давай, я тебе этой шевелкой-то накрою. Мой сын. Твой отец лежебок и плут из самых на этом веку. Ему незнакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу. Когда на земле бушевала война и были убийства в цене, он раной одной откупился сполна от смерти на этой войне. Когда погорельцы брели на восток, и участь была их горька, он в теплом окопе пристроиться смог. Насытную должность стрелка. Ни словом трибуна, ни тяжкой киркой на благо родимой страны он все норовит заработать строкой тебе себе на штаны. И все же, и все же, не будь с ним суров, не знаю и сам почему. Поздравь его с тем, что он жив и здоров, хоть нет оправдания ему. Он, может, и рад бы достойней прожить, далече его занесло, но может рубаху и паспорт сменить, да поздно менять принесло. Вы слушали вторую часть радиоспектакля по мотивам повести Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр». Роли исполняли от автора Алексей Алексеев, Нина Шубникова, Дарья Юрская, Сашка Золотарев, Александр Котов, Коля Гринченко, Сергей Колесников, Шангин, Владимир Кашпур, Старшина, Геннадий Фролов, Комбат, Алексей Дубровский, Мария, Татьяна Матюхова, Хозяйка, Марина Иванова. Стихотворение читал Булат Акуджава. Редактор Александр Кукис. Музыкальное оформление Юлия Тихомирова. Режиссер Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля завтра в это же время.